Глава 9. Теперь, обеспечив себе покровительство главаря черного рынка, Дорин чертовски скучал. Панга не желал выпускать его из поля зрения. Ему приходилось сидеть в квартале, выходя лишь по особому разрешению. «Похоже, — разочарованно думал Дорин, — глупец так ему и не поверил. А может быть, Панга сообразил, что поручить ему убийство предыдущего нанимателя было не лучшей идеей? Да, иногда ему выпадала рутинная работа – сопровождать наемных телохранителей или участвовать в выбивании долгов, но осада тянулась и работы становилось меньше. Воры возвращались с пустыми руками, кажется, рынки стали совсем безлюдными и бедными, а Панг держал его при себе – безымянную, скрытную и зловещую угрозу. Никаких вызовов, никакой реальной работы, он начинал ощущать себя экзотическим зверьком. Возникало ползучее подозрение. Панг нанял его, если это вообще можно назвать наймом, только чтобы его не нанял кто-то другой. Что ж, похоже, он продался задешево. Похоже, совершил настоящую ошибку, когда начал искать чьего-то покровительства. Это казалось неправильным, не соответствующим его стилю. Осталось одно хобби – преследование загадочного мага Дальханесца. Кажется, все знали, что он сидит внизу, скованный во мраке. Знали дети, занятые работой во дворе и мелкими поручениями. Наверняка знали все трудившиеся в гробницах. Но никто не желал о нем говорить. Бросая вопросы в перепачканные сажей лица, он видел лишь страх. Хотя некоторые смотрели в ответ так же оценивающе, словно пленник стал их секретом, и они не хотели им делиться. Странная реакция. Как-то он спросил Грена, можно ли сойти вниз, и вопрос был встречен все тем же молчанием и долгим оценивающим взглядом. То-то и оно. Ему даже не отказывали. Грен игнорировал вопрос, и это намекало на многое. Разумеется, Дорин не задал вопроса второй раз. Это показалось бы слишком подозрительным. Итак, он был бессилен. На время. Но потом заметил, сколько детей ходят, выпачканные зеленоватым илом и глиной подземелья. Слишком таких было много в сравнении с ручейком, наблюдавшимся у главного входа. Дорин ждал и следил, очень осторожно, с самых дальних подступов. И отметил, что дети-труженики, пропадая в деревянных трубах и не вылезают оттуда, входят в некоторые склады на окраине и не возвращаются. Панг и его тупоголовые слуги, похоже, не ведали о творящемся. Но ведь они испытывали к детям одно презрение. Пинали и колотили их ради развлечения. Как можно было заподозрить мелочь в готовности вести свою игру? Однажды вечером он увязался за ними. Наконец, одна девчонка в грязном рванье, по крайней мере, он счел ее девчонкой, нырнула в щель между наваленными бревнами и пропала. Лаз оказался узким, но он тоже не отличался дородностью и учился проникать в неудобные щели. Лаз вывел к дыре и выбору. Сигануть вперед, очертя голову и увидеть, что будет, как девчонка. Но кто знает, что может ждать незваных гостей. Яма с острыми кольями. Лежа в темноте, он решил, что дает слишком много воли воображению. Они же дети. Всего лишь. Дорин шагнул вперед и потерял опору. Ладони скользили по глине. Он катился по гладкому склону, благодаря богов, что не кричит от страха. Приземлился он в полной темноте среди мусора, на ощупь показавшегося кучей тряпок, сандалий, рваных сапог, канатов и коротких досок. Дорин инстинктивно подобрался и встал, тут же ударившись головой о балку. Присел, подавляя ругательство и прикусив губу. Звезды танцевали во мраке. Он опустился на колени, согнулся, хватаясь за голову, и подождал, пока вернется зрение. Постепенно выяснилось, что он попал в грубо выкопанную в земле комнату вроде погреба. Лучи света проникали сюда через лаз вверху, а впереди он видел свет ламп в тоннеле. Дорин попробовал идти согнувшись, но свод был слишком низок, и пришлось ползти на четвереньках. Так он полз, осторожничая, не желая быть замеченным. Хотя чего плохого можно было ждать от стайки детей, непонятно. К его удивлению, под складом и наверняка подо всем кварталом оказался целый кроличий садок узких нор. За углом раздалось бормотание голосов, он помедлил, слушая, и пополз на звуки. Земляной тоннель вывел его к перекрещению с другим, более широким и облицованным камнем, Он внимательно прислушался и на цыпочках перебежал к другому углу. Голос тут оказался громче, усиленный полукруглыми сводами. Дорин завернул за угол и был так смущен увиденным, что не сразу понял. Целая орда детишек полукругом сидит у двери, все подались вперед, слушая голос изнутри. Дорин тоже склонил голову, прислушиваясь. «Собирайтесь, собирайтесь, милые мои», – бормотал голос. «Слушайте меня, и никто не дерзнет поднять на вас руку, клянусь. Но мы должны быть заодно, вместе, как семья». Брови Дорина взлетели. Он опознал голос соперника Дальханесца. «Ты-то говоришь», – возразил один мальчик. «Но они все равно поколотили Явина и взяли малютку Рил и сделали с ней то дурное». «Они не заходят в наши тоннели», – ответил голос из-за двери. «Потому что им тут тесно». «Верно, наши тоннели. Как идет подкоп под главный дом, Дил?» «Они ничего не знают. Но Грен там поблизости шарил, он такой хитрый». «Слушай», – вмешался первый мальчишка. «Больше никаких копаний, пока ты не дашь нам защиту. Я сказал, честная сделка». Множество покрытых копнами грязных волос головенок закивало. Дети шумом и свистом выражали согласие. Голос за дверью замолк. Потом начал снова. «Отлично! Хотелось отложить на потом принятие таких мер, но я вызову демона из тьмы, если нужно». Глаза детей сияли. Они обменивались полными восхищения взглядами. «Правда?» – изумленно пролепетал один. «Ты могёшь?» «Разумеется!» – утомленно отозвался Дальханезис. «Со мной шутки плохи, что я и покажу». Дорин решил, что с него довольно веселых кукольных представлений, и вышел на середину. «Похоже, вот твоя проблема», – объявил он. «Обещаешь больше, чем можешь». Собрание юных землекопов раззявило рты. Девчонки и мальчишки единодушно завизжали, разлетаясь по катакомбам. В тоннеле остался лишь Нахт. Он зловеще смотрел на Дорина, скаля зубы. Не обращая внимания на зверя, Дорин привалился к стене и сложил руки на груди. «Я прав, не так ли?» После долгого молчания неприятель сварливо отозвался. «Возможно». «Ты посолил Пангу слишком многое, и вот ты здесь». «Может, именно здесь я и хотел оказаться». «Не думаю. Но ты хотя бы нашел чем заняться, признаю». «Да, думаю, в этом я хорош. Местечко полно возможностей, и ты мог бы принять участие, если захочешь». Дорин закатил глаза, хотя никто его не видел. «Партнер лживого шарлатана из подземной камеры. Весьма многообещающе». «Я не шарлатан!» – донесся горячий ответ. «И готов доказать, когда будет нужно». Дорин оторвался от стены. «Ты ловок с тенями, образами, умеешь бросать вдаль звук, иллюзии, обманы, мокрый, возможно, тюр, но не больше. Не можешь даже выколдовать себя из клетки. Что уж говорить о демонах?» «Не залей меня, плохо будет!» Дорин пошлепал ладонями, изображая, будто уходит. «Знаю, знаю, я сам буду жалеть и так далее». «Будешь жалеть? Да что такое со всеми вами? Слушай, как там тебя? Наш ларчик и скрипты. Я верю, что в нем ключ к неизмеримой силе. Реально, точно. Ты слушаешь?» Дорин медлил, качая головой. «Прилипчивость этого парня не ведает границ. Боги, ты точно спятил, а? Опонами взятый безумец». Он пренебрежительно махнул рукой и нырнул в один из наспех прокопанных тоннелей. «Пожалеешь!» – взвизгнул парень сзади. Голос дрожал. «Все вы подслеповаты! Пожалеете о дне, когда отвернулись от меня! Увидите!» Слова стали неразборчивым шумом, заглушенным сожжениями глины. Дорин прибирался обратно, злясь на себя. Ему хотелось придушить проклятого Дальханесса. Вызвал к себе интерес, и что? Очередная ошибка. Он не мог поверить, что потратил столько сил и времени на бесполезную пустышку. Город заставляет его спотыкаться на каждом шагу, но довольно. Хотя парень, похоже, нацелился на что-то под землей. Наверняка желает украсть свою долю похоронных богатств. И все же есть в нем что-то. Иллюзии оказывались потрясающе реальными. У него должен быть некий талант. Дорин застыл на перекрестке. Ну, и как найти выход из треклятой путаницы? К удивлению Айка, сестры начали относиться к ней с новым уважением. Иногда ворчали, но отдавали дань почтения. Перемены казались ей весьма странными. Все, что она совершила, побило одну из горячих голов корпуса. Но потом она вспомнила, что до дуэли старалась держаться в стороне от поединков, лишь оценивая и высматривая чужие слабости. Ей не приходило на ум, что сестры могут видеть в этом проявление слабости, считать, что она не решается выказать свою некомпетентность. Глупо. Ее не взяли бы в воинский корпус, не умея насражаться. Теперь и прогулки с Халлинс виделись в ином свете. Некоторые сестры подходили и спрашивали насчет планов, будто она обсуждала с командиром стратегические вопросы. Однако самые наглые и злоречивые сестры не унимались. Айка слышала молву, будто она стала охмурять саму Халлинс вместо стражников. На это она могла лишь качать головой. Те, что любят оскорблять и пачкать окружающих, не угомонятся, даже ошибившись много раз. Единственная манера – их общение с миром. Пусть мерзкая горькая, пусть жалкая. Сегодня командир была тише и собраннее обыкновенного. Она медленно шагала, засунув пальцы за пояс, опустив голову и всматриваясь в узоры гравия под ногами. Айка постаралась держаться на расстоянии и тоже молчала. Погода была холодная, по осени. Облака плыли над головой. В тенях глаза уже готовы были углядеть иней, тогда как на солнце царила летняя жара. Халлинс остановилась, поднимаясь плющенный нос к небу. «Ее ранило в давнем бою», — и сказала. «Слышала о новости о севере?» «Да». Слуги хинганцы не скупились на подробности, передавая рассказы об успешном истреблении сил Кана, разбушевавшемся Риландаросом. «Чулалорн должен ответить, или осада проиграна?» «Неужели?» Халлинс кивнула в ответ на незаданный вопрос. «Боюсь, борьба переходит на иную, опасную территорию. Говорят, будто защитница контролирует Риландароса, будто она натравила его на нас». «Правда или нет, Чулалорн должен ответить, подстать или ретироваться. Эскалация, дорогая Айка, мне страшно». «Вы о колдовстве? Битве магов? Но нам не сравняться с магами города». «Верно. Ресурсы короля растянуты. А Коронис занят на юге. Гуласин редко покидает Харан. Его присутствие держит под контролем дальханесцев. Но были подписаны договоры, соглашения, восходящие к временам прадеда Чулалорна. Наш государь пришел с юга не с пустыми руками. Принес кое-что. Боюсь, он выпустит это на Лихэнг, если на него сильно надавят». Айка пораженно внимала речам, походящим на критику или даже на измену королю. «О чем вы?» – едва слышно выдохнула она. Командир поглядела на нее и смягчила слова улыбкой, хотя и печальной. «Не знаю, Айка. Скажу лишь, что в обозе есть закрытые фургоны и запечатанные кареты. И даже мне не дали их осмотреть». Айка кивнула. «Ясно. Но может и не дойти до такого». «Может. Хотя, боюсь, уже дошло». «Как это?» «Посол мертв. Убит вчера ночью». «Правда? Где? Но защита городских магов...» «Очевидно, они не готовы были дать медика за жизнь перебежчика». «А, но мы ничего не слышали». «А ты ждала объявлений?» «Нет, полагаю». «Так это ночные клинки?» «Они со мной связываются». «Но, как ни странно, не похвалились казнью, подозревая третью сторону, какого-то наемника». Айка задрожал от мысли, что кто-то готов был выполнить работу, непосильную для ночных клинков. «Эскалация», — сказала она, соглашаясь со страхами Халлинс. Гравий заскрипел под ногами командира. «Да, Айка, мы уже не в безопасности». Дорин развалился в кресле общего зала Панга. Последнее время ему приходилось только сидеть. Впрочем, к сожалению, приходилось еще и слушать разговоры собравшихся воров, громил и охранников. Если тупое бурчание можно было назвать разговорами. Тот крутой мужик на деле не так уж крут, верно? А ту девку они поимели. Сама хотела или чаще не хотела, а все равно поимели. Ночью были собачьи бои, кто-то потерял, кто-то нажился. Все так тривиально и на удивление одинаково. Если громилы адресовывались к нему, что бывало редко, то звали парнем с ножом или мальком-убийцей. Кажется, они думали, что размеры, а тут подобрались почти одни растолстевшие здоровяки, гарантируют им безопасность. Дорину не терпелось показать, как они неправы. Другим типом были громилы невысокие, жилистые, костлявые и дерганые, на манер бешеного кролика. Этих Дорин считал более опасными, а они усиленно показывали ему свое презрение. Вызывающе сверкали глазами, едва он смотрел в их сторону, то и дело взорванно натыкался на выпученные, откровенно угрожающие зенки, и приходилось снимать напряжение, отворачиваясь или закатывая глаза к потолку. Тогда носитель бешеного взгляда начинал возиться на стуле, фыркая или бормоча что-то на ухо приятелю, а тот радостно ухал. Но все они работали на Панга, а Панг будет недоволен, если он скроет им глотки. Дорину все труднее становилось соответствовать строгим правилам и ожиданиям. Вот что бывает, когда работаешь на другого. Итак, он сидел в общем зале, стараясь не сталкиваться взорами с жилистыми бандитами, и рассуждал, что же выиграл, устроившись к Пангу. Ну, только стол и кров. Ему так и не заплатили. Ни наличными, ни обещаниями, хотя он не видел, чтобы и остальные получали свои доли. Если что и дает банда Панга, или любая другая организация, то безопасность или примитивное чувство единства в стае. Можно спокойно пустить голову, засыпая с уверенностью, что не очнешься с перерезанным горлом. Можно, если не доверять компаньонам, то поворачиваться к ним спиной с некой долей безопасности. Но это не про него. Похоже, даже минимум товарищества не распространился на него. Пока что. Да он и сам не особо этого хотел или ожидал. Дорин видел в новых приятелях лишь бессовестных быков, годных пугать робких лавочников и выламывать руки отчаявшимся дуракам, таковые только и могут занимать деньги у Панга. Тут его посетила новая мысль. Может, они свободно читают эти оценки в его взгляде и потому держатся поодаль? Ему нужно научиться фильтровать презрение. Или нет? Кстати, о близости. Он несколько раз видел Риену во время общих сборов. Она не старалась подойти к нему. Скорее, делала вид, что не замечает. А вот Лаор не стеснялся подойти, привалиться к стене и кивнуть с видом опытного ловкача. Возможно, ему было одиноко. Шред так и не отправился от ран и перешел трудиться в мастерскую шляпника. Если Риена желает показать, что им не о чем поговорить, и ладно, он тоже не станет стараться. И вовсе ему не... Ударило землетрясение. По крайней мере, это показало землетрясением. От рева горной лавины у Дорина заложило в ушах. Все в общем зале повскакали на ноги, падали стулья, стеклянные кубки звенели на столах и сами столы подпрыгивали над полом. Наконец, клубы пыли выгнали всех наружу, обтрясаться и откашливаться. Изо всех построек квартала выскакивали люди, словно зданием угрожало обрушение. Все паниковали, заметил Дорин, кроме орды юных землекопов. Ошеломляющий рев и грохот затихали, и вернувшемуся слуху эти звуки представились утробным ворчанием какого-то гигантского зверя. Панг вышел, пошатываясь, сверкая глазами во все стороны. «Что это, ради Бьерн?» «Звучит, как какое-то чудище», — сказал кто-то из громил. «Прям под нами», — добавил другой. Дикий от испуга взор Панга обежал двор и остановился на Дорине. «Ты! Иди и посмотри!» «Я?» «Да ты. Иди вниз. Оглядись там. За что я тебе плачу?» Дорин стиснул зубы, чтобы не напомнить, что ему еще не заплатили. Хотелось в отчаянии закатить глаза к небу. Но он заметил ухмылки воровского сборища, и это успокоило его, подобно струе холодной воды за воротник. Нужно было сохранять профессиональную невозмутимость. Он ответил Пангу едва заметным движением головы. «Хорошо. Если нет других желающих...» Он призывно поманил одного из тощих, злобных негодяев. Тот засмеялся довольно нервно и затряс головой. «Твоя работа, скользкий малыш, не моя!» Пришла очередь Дорина фыркать, изображая полнейшее презрение и отворачиваться. «Гриан!» — крикнул он. Лейтенант Панга подпрыгнул. Он все еще испуганно озирал темные углы двора. «Чего?» — Дорин шагнул к складу. «Дверь!» — рука Гриана схватилась за ключи. «О!» «Да». Руки Грена тряслись, отпирая дверь склада. Он помялся, пугливо всматриваясь в слабо освещенный фонарем лестничный ход. «Ну а дальше?» – бросил Дорин в столь нехарактерной для этого места тишине. Мужчина снова подскочил, задрожав от громкого звука. «Чего?» «Я про нижний вход». Мужчина сглотнул, порылся в связке и передал Дорину большой медный ключ. Дорин принял его и посмотрел вниз. «Ты точно?» – позвал сзади Грен сиплым, едва слышным голосом. «Ты точно вот так пойдешь туда?» Дорин обернулся и сделанным равнодушием пожал плечами. «Это моя работа». Костлявый лейтенант, столь презиравший его прежде, молча покачал головой и запер за ним дверь. Застыв в мутном свете, Дорин соображал, какое же выражение было у того на лице. Надеясь на нечто большее, чем проклятие. Ну и тупой идиот. Он вздохнул, расправил плечи и вслушался в темноту. Тишина. Лишь потрескивает дерево над головой. Где все дети? Мертвы? Порваны на мелкие кусочки неведомым чудовищем? Он встал лицом к спуску. Сделал несколько шагов. Грязь скользила и хлюпала под башмаками. Он снял их, пошел босиком. Дверь внизу была заперта. Он открыл ее, морщась при каждом скрипе и скрежете металла. Отворил створку и скользнул внутрь. По сторонам мерцали лампы, освещая тоннель с круглым сводом. Ни нагромождения тел, ни следов борьбы. Но лампы были слишком тусклые, и большая часть переходов скрывалась во мраке. Янтарный свет лишь подчеркивал его зловещую природу. Дорин вытащил кинжалы и пошел в сторону камеры Дальханесца, подозревая, что понял суть случившегося. Он много раз слышал о таком. Однажды даже изучал гнусные последствия. Маг, ведомый отчаянием или безрассудством, открывает садок шире своих способностей и теряет контроль над вызванными силами. Не такое уж редкое событие, ведь не всякий новичок может практиковать правильным образом, пробуя, так сказать, воду, убеждаясь в надежности хватки и навыка. Он решил, что так и было. Юнец из Дальхона, униженный, терзаемый, решился сделать то, чем похвалялся. И демон пришел, сразу презрев слабые попытки юнца его поработить. А дети, роющие древние могилы, наверное, разбежались и еще бегут без остановки. Он осторожно шагал по вымощенным тоннелям, в любой миг ожидая ступить ногой во что-то теплое, влажное и мягкое. Дошел перекрестка, определил тоннель, который должен был вести к камере, и двинулся туда, держа оружие наготове. К этому времени зрение приспособилось к темноте, и он увидел обломки тяжелой двери камеры. Тесанные доски были словно разорваны взрывом изнутри. Стараясь ступать бесшумно, Дорин проник в камеру, прижался спиной к груди кирпичей и оглядел помещение. Ничего. Пусто. Осмелев и ощутив интерес, он решился осмотреть все закоулки, не найдя ничего. Ни изглоданного трупа, ни даже капли крови. Сплошная загадка. Не так, как бывало при других высвобождениях. Он вышел в тоннель и вслушался в тишину земли. Нет, не совсем тихо. Что-то... Он шагнул в глубочайший мрак и сжался, готовый ко всему. Услышав в ночной тьме, когда снова отказало зрение, слабые резкие вздохи. «Ужас! Так близко, только протяни руку!» Он нащупал угол и завернул, выставив руку вперед. Пальцы коснулись чего-то. Одежды. И дыхание изменилось. Он схватил добычу и потащил к себе, прижав лезвие к шее. Вывел на свет и понял, что держит девчонку. Одну из копальщиц. «Что ты там забыла?» – прошипел он. Она выпрямилась и гордо вздернула подбородок. «А ты кто?» «Что случилось?» – она фыркнула. «Случилось? Наш маг призвал монстра и выпустил в тоннели. Вот что случилось!» «Наш маг? Тогда почему ты осталась?» Девчонка высокомерно глядела на него. «Потому что мы работаем вместе. Скажи своему хозяину, Пангу Жабе, если ступить сюда хоть одной ногой, зверь его сожрет!» Дорин не стал подавлять иронические гримасы. «Правда? Зверь сожрет!» Девчонку его тон не обидел. «Его и любого, кто явится!» Она подняла руку и оттолкнула его клинок. «Так что беги, пока можешь! Ты – наемный нож!» Ее горячность поразила Дорина сильнее угрозы неведомого зверя. Он улыбнулся и убрал кинжал. «Значит, ваш маг прячется где-то тут?» «Не скажу!» Он схватил ее за руку и принялся выкручивать, пока плечо не готово было вылететь из сустава. «Где он?» Девчонка морщилась, но лишь кусала губы. «Дорин», — сказал он себе, — «ты выкручиваешь руку ребенку!» Тут же отпустив ее и вытерев руки о бедра, будто они были нечисты. Теперь удивилась девчонка, но быстро опомнившись, скривила губы. «Монстр бродит здесь, так что тебе лучше уйти!» Он попятился и отвернулся, не теряя улыбки. «И тебе тоже. Они придут посмотреть, я уверен». Девчонка беззаботно и презрительно засмеялась. Он услышал легкие шаги за углом. «Итак, или они его прячут, или он ушел, и дети блефуют, уходя из ярма Панга. Так или иначе, он мысленно пожал плечами, ему нет дела». Но он направился обратно. Миновал груду мусора и вдруг замер, полный подозрений. Слишком часто выскочка Дальханезец брал над ним верх. Он снял лампу со стены и вернулся в камеру. Присел на корточки и поднес свет к пыльным плитам пола. Поводил взад-вперед, изучая. Ни одного. Ни одного следа, кроме человеческих. Ни лап, ни иных чудовищных отпечатков. Встав, он провел босой ногой по пыли, разметая ее и тем уничтожая все свидетельства. Повернулся к разбитой двери. Она висела, словно сокрушенная пьяным исполином. И все же он поднес трепещущее золотистое пламя, внимательно изучая раны на древесине. Это не были отметины когтей и зубов. Он знал, ибо сам был обучен подделывать разные следы. Царапины и трещины проделаны острым лезвием. Он распрямил спину, улыбаясь еще радостнее. «Ну-ну. Отличная игра, дружище. Отдаю честь. Может и сработать. Угрожаешь выпустить монстра, создаешь страшный шум и выскользаешь». Он вернул лампу в нишу, выбрался из подземного склада и встал на свету, моргая. Грен ждал его, как и группа громил во главе с Пангом. Негодяи были удивлены, видя его живым. Деньги переходили из рук в руки. Панг заботливо поманил его к себе. «И? Ты что-то видел? Что же?» «Твой маг пропал». «Пропал? Что ты имеешь, говоря, пропал?» «Откуда знаешь?» — рявкнул Грен. Дорин послал ему ленивую ухмылку. Кто-то проломился сквозь его дверь. Он почти не погрешил против истины. «Погляди», — велел Панг Грену. Лейтенант обернулся к громилам, указал пальцем. «Вы трое, идите». Трое сразу заскучали. «Мне нужен фонарь», — простонал один. «Так возьмите треклятые лампы», — прорычал Панг, воздевая палец. Дорин передал ключ, встревоженно проговорив. «Я сам бы там долго не оставался, сами понимаете». Ему ответили безрадостными оскалами. Дорин ушел, не глядя на Панга, вернулся в общий зал, налил стакан дешевого вина, на которое был щедр Панг, и сел на привычное место, поднял глаза. Никто из обитателей не решался смотреть на него. «Мне даже нравится». Шелк был у своего портного, изучал себя в высоком бронзовом зеркале, поворачиваясь направо и налево. Наконец он нахмурился. «Твой покрой сделал мой живот выступающим», — портной пригнул голову, жалобно промычав. «Мне очень жаль, господин, ошибся!» Шелк махнул рукой. «Ладно, подойдет пояс или кушак. Разумеется, из черного друджийского шелка». Портной снова поклонился. «Премного извиняюсь, господин. Мне очень жаль, но у нас больше нет даруджийского шелка». «Больше?» Шелк обернулся, заморгав. «Как такое может быть, человече? Ты портной или нет?» Костлявый старик кланялся, морщась. «Говорят, торговля Санты прервана. Осада виновата». Шелк стер гримасу с губ и отвернулся. Потеребил воротник. «А, ты прав, конечно». Странно, но ему не пришло в голову, что осада может осложнить обыденные занятия, вроде импорта тканей. Да, дела идут из рук вон. «У меня есть немного итальянского хлопкового атласа канареечно-желтого». «Боги, нет! На что я буду похож? На неотесанного блурианца?» «Или, быть может...» Начал портной, но шелк уже не услышал. Шум оглушил его, словно молоты стучали внутри черепа. Он пошатнулся, почти упав на груду тканей, согнулся, сжимая раскалывающуюся голову. «Лекаря, господин!» — говорил старик, и беспокойно склонившись над ним. Шелк встал, вытер рукавом слезы с глаз, мельком заметив, что портной жалобно поморщился. «Что это было ради путей худа?» — сказал он, моргая и чувствуя головокружение. Старик воззрился на него через прилавок. «О чем, господин?» «Ты не слышал?» «Ничего, господин!» Только в садках удивленно понял Шелк, словно некий гигант порвал или расколол их. Он оттолкнул образцы ткани и рывком стащил себе пришпиленные брюки. «Должен уйти». «А мне начать сюртюк, господин?» «Нет!» – зарычал Шелк, натягивая свои брюки и побежал по лестнице. Пробрался через толпу, кажется, никто на улицах не заметил происшествия, и поспешил во дворец. «Только белую рубашку!» Раздался едва слышный голос из окна. «Ту с небольшой бахромой на концах рукавов!» Шелк гневно махнул рукой и побежал. Впрочем, через два прыжка он застыл на месте, обхватив руками голову, обернулся и завопил. «Аквамариновую!» Слуги поманили его в средоточие. Стража отворила двери и закрыла их сразу за магом. Он пересек белоснежный пол. Мара стояла подле Шелминат, а та сидела против обыкновения, сгорбившись, сжимая голову. «С вами все в порядке?» – воскликнул он сразу же. Шелминат кивнула. «Это Риландарос? Он вошел в город?» Волшебница покачала головой. Руки судорожно стиснули длинные волосы. «И я так подумала!» – скривилась Мара, сложив руки на груди. «Нет». Голос Шелминат был слабым и хриплым. «Не он». «Тогда кто или что?» «Что-то... иное». Защитница дернула себя за волосы, будто впав в ярость. Мара поймала взгляд Шелка и беспомощно пожала плечами. Шелк лишь кивнул. «О да, и что? Хой, Корол?» Мара подошла ближе и шепнула. «Ищут в катакомбах. Думают, это под городом, что бы это ни было». «Он может быть везде!» Простонала защитница, едва не вырвав себе волосы. Шелк встал на колени, пытаясь поймать ее взгляд. «Что это? Шелминат, помогите нам!» Глаза волшебницы взирали на пейзаж, видимый только ей. «Не может быть!» – наморщила она лоб. «Как такое возможно? Он был разбит, запечатан!» «О чем вы?» Дикий взгляд устремился на него, как будто не узнавая. «Наш позор!» Раздался тихий вздох. Мара указала головой на выход, предлагая удалиться. Шелк молча кивнул. В преддверии, миновав стражу, Шелк указал на боковую комнату. Мара закатила глаза, но пошла за ним. «Пора решать, что нам делать!» Начал он, запирая дверь. Мара скрестила руки на объемистой груди. «Похоже, мы недооценили конеццев. Ловкий трюк, верно? Мы напустили на них монстра за стеной, они отплатили тем же, но внутри города. Ничего, Корол и Хой его выследят». Шелк старался не пустить на лицо свой гнев, свое раздражение. «Относительно этого вызова». «Что?» «Официально мы ничего не заметим». Симпатичное лицо исказилось презрением. «О чем это ты?» Он не удержался, прижав ладонь ко лбу. «Нельзя дать им понять, что мы нервничаем». «Мы? Скорее ты!» Прикусив оскорбление, готовый вылететь в лицо близорукой дурочки, он закрыл глаза ладонями. «Ее решимость — наша решимость. Горожане запаникуют. Это будет концом». Мара нахмурилась и косо взглянула на него, размышляя. Потом фыркнула, кивнув, и прошлась по комнатке. «Хм, ты не только красавчик, а, Шелк?» Улыбка вышла вымученной. «Ждем вестей от Корола». Она скользнула мимо, махнув рукой. «Отлично! Пока!» Потянула дверь и помедлила на пороге. «И не вздумай снова нести чушь о рангах, потому что у тебя нет никакого! Понял?» Она вылетела бурей. Шелк воздел брови, глядя в пустую дверь. «Боги, мы сотрудники. Ну что тут можно сделать?» Фених Лерулинал, мастер теснения кожи, не мог назвать себя любителем гаданий. Его матушка, однако, благослови ее улетевшую душу, была без ума от грядущего. Консультировалась у талантов каждую неделю и перед любым важным решением. Однако осада, все эти трудности и беспокойства заставили его думать. Не пора ли бежать из города, как грозятся сделать многие друзья? И он задержался утром по пути в мастерскую. Впрочем, работы там почти не было, кожа кончилась, остались жалкие дешевые ошметки. Рынок был почти пуст, не считая тележки, около которой зазывало манил купить амулеты, чары, кости знаменитых ведьм и различные варианты колоды драконов. Да, этот парень наверняка обогатился. Фених выбрал карты в коробке. Слишком дорогое издание Занты на табличке слоновой кости и положил обратно. «Вижу, у вас глаз наметан», – заявил толстый торговец, сразу показавшийся слишком навязчивым. Фених метнул на него недоверчивый взгляд, заметил большую деревянную карту на веревке, проходившей вдоль лотка. Карта была безликой, изображая какие-то клубы дыма. «Это что?» – торговец подался к нему, подбоченившись. «Ага!» – подбегнул он. «Новый дом! Собрать вам колоду?» «Нет!» – сердито ответил Фених. «Проклятая штука пуста!» «Вовсе нет, дорогой друг!» Невозмутимо отозвался торговец, снял карту и поднес ему. «Вглядитесь пристальнее!» Фених не хотел тратить время, спеша на работу, но все же помедлил. Глаза уловили движение на карте, он всмотрелся. «Дом еще не определен», — сказал лоточник. «Таланты говорят, новые манифестации еще ищут конечную форму». Фених восхищенно смотрел, как краски меняются и движутся перед глазами. «Скорее, похоже на тучи или туман», — подумал он, — «или на беспокойные тени». И склонился ниже. Там таилась какая-то форма. Низкая и широкая. Бегущая? «Мои комплименты художнику», — начал он. «Свет как будто скользит по...» Утробный рык, словно заскрежетали камни, заставил его выпрямиться. Торговец испуганно озирал улицу. «Чертовски большой пес!» Пробормотал он, озадаченный тревожно. Рычание стало громом лавины. Тележка задрожала, зачарованные амулеты звенели, падая на мостовую. Фених подпятился. Прохожие застыли, оглядываясь в поисках источника звуков. Другие попросту разбежались. Тележка подскочила, словно зверь как-то сумел пролезть под нее и прыгнул. Доски сломались, торговец полетел вверх тормашками. Фених отскочил под градом побрякушек, прижавшись задом к кирпичной стене. Тварь размером с пони встряхивалась, ворча и рыча, разметая остатки лотка. Явный пес, хотя чудовищного размера и сложения. Покрытые шрамами косматы бока были коричневыми, оттенок переходил на груди в кремовый. Канаты мышц и жил шевелились под кожей. Янтарные когти скрипели, царапая камни, пока существо поворачивалось влево и вправо, громко пыхтя и раскатисто принюхиваясь. Наконец, к ужасу Фениха, бледные сияющие глаза нашли его. Мощные лапы подняли тварь в воздух. Фених упал, закрывая голову руками и ожидая мучительной смерти в огромных челюстях. Он ждал и ждал. Ничего не происходило. Мастер осмелился поднять голову. Амулеты и безделушки звенели. Торговец ворочался, садясь среди разгрома. «Где? Где оно?» – выдохнул Фених. «Убежала!» – сам себе не веря, отвечал торговец. Фених встал на ноги. «Боги! Что? Кто там? Мне пора на работу!» Он ощупал себя, будто не веря, что остался цел, и побрел прочь. «Эй!» – слышал он вопли торговца посреди пустоты. «Чей он был? Кто хозяин чудища? Кто заплатит за мой лоток?» Генот Эмтар валялся пьяный в одном из тех разграбленных зданий, что некогда служили храмами давно забытых богов или местами собраний культов. Весьма уместно думалось ему обитать в подобных развалинах, ибо и сам он был прежде жрецом культа Чаровницы. Однако от палат ордена, или, скорее, орден, отодвинулся от него. «Слишком вы самоуверены», — твердил он братьям и сестрам уютных синекур, всем греющим объемистые зады у очагов и потребляющим слишком много пищи. Не стеснялся возглашать презрение и негодование. «Где, — говорил он, — пламя, привлекающее неофитов? Где страсть и убежденность веры? Вы тратите больше сил на интриги ради возвышения престижа, чем на спасение паствы». Тут он тоже не выбирал выражений и не стеснялся называть имена. И что было ему наградой? Самые непривлекательные из послушаний. Такова ныне благодарность за заботы о процветании ордена. Что ж, решил он, в бездну мистерий и поклонения. И ушел от всего. Хотя сердце разрывалось, когда ему пришлось отвергнуть веру. Он снова поднес высокий грубый кувшин к губам, пролив большую часть на запятнанную рясу. «Отщепенцам подобает ютиться в трущобах», — сказал он себе и поднял кувшин, салютуя темным углам, куда не добирался косой свет луны. Он был не одинок. Другие силуэты сгорбились в сумраке. Соратники по несчастьям, жертвы жизненных невзгод и беженцы войны. Все они голодали и мерзли в холоде близкой зимы. Генот отдал честь и им, нуждающимся, пастве, кою настоящий жрец должен береть пуще личного гнезда. Глотнул, чуть не подавившись мерзким кислым пойлом. И тут что-то сдвинулось в самом мрачном углу старого храма. Отставной жрец узнал явление, и волосы встали дыбом на затылке. Лишь во время величайших ритуалов призыва встречался он с этим феноменом, когда мерцала гладь пруда или колебалось серебряное зеркало. Так открывается вход в высокое королевство. Он встал, бросив кувшин на пол среди других осколков. Соседи ворчали, выражая недовольство, а на подсвеченной лунной мозаике пола шевелились тени, кружась в калейдоскопическом танце. «Покажи мне!» — умолял он тьму, широко раскрыв объятия. «Подари откровение!» Тени поползли, будто прячась, мельком явив сумрачный пейзаж, каменистую равнину, и громадная тварь прыгнула в храм, завыла, подняв голову к небу. От зычного рыка сыпались камни, все обитатели трущоб повскакали и убежали вопя и стеная. Впрочем, генот едва слышал их за псовым рычанием. Тварь была страшна и прекрасна. Пес нездешних размеров, белесы бока изрыты шрамами, мышцы трепещут в ожидании кровопролития. Генот узнал эту повадку. Зверь был выпущен на охоту. Он поднимал тупую морду, куда больше головы генота, и принюхивался, глядя по сторонам. Острые уши прижались, рык походил на грохот катящихся валунов. Зверь прыгнул по мозаике, когти скрипели, оставляя царапины на камне, и взлетел, будто решив убиться о стену. Однако фигура пропала среди камней, словно в стене было окно. Генот стоял в тишине, задыхаясь, сердце стучало. «Благодарю!» — выдохнул он, раскинув руки. «Благодарю!» Пал на колени, обнимая тьму, лицо поднялось ползущим сверху теням. «Благодарю!» В последующие дни выходцы видели по всему Лихенгу. Каждое кольцо улиц в кругах стен получило свою долю паники. Шелк сбился с ног, расследуя все встречи. За посещениями не виделось логики и плана. Свидетели твердили о монстре, пробивавшем стены и пропадавшем в тупиках. Зверя винили в нескольких смертях. Однако Шелк не находил прямой связи существа с гибелью людей. Сердце старика разорвалось от ужаса. Старуха в панике упала с лестницы и умерла от ран. Взбесившийся мул растоптал ребенка. Стена упала на целую семью. Ни один из горожан не был сожран или растерзан на куски. По крайней мере, среди найденных. Явления были разделены большими расстояниями. Между местами не было видимых следов, полос разрушений. Тварь словно скакала туда и сюда по воле случая. Или, начинал подозревать Шелк, люди попросту подскакивали от каждой тени. Кажется, увидеть монстра стало признаком моды. Описания разительно разнились. Так называемые свидетели клялись, будто тварь была демоном с глазами-очагами или косматым зверем, чьи челюсти могли перекусить лошадь, помесью степного льва с демоном, чудовищным шакалом или самим Трейком, кузеном Риландароса. На месте последней встречи Шелк с удивлением нашел на полу россыпь карт того сорта, что таланты используют для гаданий. Заинтересовавшись, поднял одну из кучи битого стекла, старинных вещиц, сломанных свечей и гусиных перьев рваной подушки. Карта была мятой и тонкой, сделанной из дешевой бумаги. На сумрачном холме мускулистая фигура, нагая по пояс, сгорбилась, работая над возведением некой постройки. Маг достаточно знал колоду драконов, чтобы узнать каменщика тьмы. Он подошел к свидетельнице, хозяйке магазинчика, показал ей карту. «Ваши?» Испуганная женщина кивнула, сглотнув. «Да!» — едва прохрипела она. «Гадала!» «Для кого? Они избежали?» Женщина потрясла головой. «О нет, господин, не клиент, просто определялась, испытывала будущее». Шелк потерял интерес и отвернулся, переступил остатки двери и помедлил, склоняя голову на бок. Вспомнилась другая встреча и разговоры о колоде драконов. Та колдунья, гостья, растрепа с дикими волосами. Как она назвалась? Леди-ночь? Клялась, будто изучает что-то, связанное с колодой. Наверняка она это и устраивает. Шелк потерял ее следы, но теперь отыщет, если тварь уже не съела ее. Некоторое время спустя он бросил обход мест появления твари, пустился на поиски Карола. Выследить мага-полукровку оказалось сложнее, чем он ожидал. В конце концов, ему попросту пришлось кричать в тоннелях, взывая к Тиламену. Шелк ждал, стоя во тьме. Факел плевался и шипел в руке, смола догорала. Он склонил голову, прислушиваясь. Тишина была абсолютной. Какая разница с улицами наверху? Движение заставило его вздрогнуть, но то были лишь крысы, переваливающиеся трусцой, пробежавшие по проходу. Глаза блестели в свете факела, будто фонарики. Он не обратил на них особого внимания, как и не обращал особого внимания, в сущности, ни на кого рядом. Тяжелые шаги возвестили о близости кого-то крупного. Шелку пришло в голову, что стоит открыть садок, на всякий случай. Он готов был сделать это, когда низкий и могучий голос заговорил из мрака. «Не нужно вопить!» Маг расправил плечи, отпуская садок. «Я звал тебя!» Казалось, шевелится весь тоннель. Корол заполнил его целиком, словно бродячая хижина. «Ну, я здесь!» «Удалось?» «Что?» Корол казался искренне озадаченным. Шелк поднял глаза к потолку, нависавшему над головой. «Выявить зверя?» «Но... нет!» Шелк пожал плечами, подавляя раздражение. «Тогда что ты тут делал?» «Слушивался в темноту!» Брови Шелка взлетели, он уже не мог сдержать себя. «Неужели?» «Слушивался! Чудесно! И что тебе сказала темнота?» «Что мы здесь не одни!» «Поразительно! Никогда бы не поверил!» «Правда? Тебе следует открыть разум, друг мой Шелк!» Шелк стиснул зубы, позволяя Королу победить в этом раунде. «И где расположено оно, присутствующее здесь?» — спросил он натянуто. «А!» Корол махнул рукой, приглашая Шелка в тоннели. «В том и проблема!» Пророкотал он на ходу, подныривая подарки и балки. «Мое обдуманное суждение повсюду и нигде». Шелк подумал, что гигант все же слишком часто сталкивается головой с препятствиями. «Это не поможет, Корол. По мне, просто мистическая дребедень». Великан уставился на него сверху вниз, вроде бы хмурясь. Татуировки и странные угловатые линии лица не позволяли сказать наверняка. «Неужели?» Удивился он. «Ну, это лучшее, на что я способен». Шелк снова поглядел на свод. «Помогите нам, боги». Корол привел его к Хо. Тот стоял на коленях, изучая яму. Здесь плиты тоннеля провалились, открывая путь в тоннель уровнем ниже. «Плохие были мастера», — фыркнул Шелк. Хо выпрямился, отряхнул пыль со штанов и покачал головой. «Это новое! «Тварь?» «Возможно. Новости, друг Корол?» — поинтересовался Хо. Эта секция катакомб отличалась большей высотой. Корол сложил массивные руки на груди, едва сутулясь, кивнул и замолчал на время. Шелку очень хотелось попросту уйти от них. «Я решил», — сказал, наконец, тот, — «рассказать сказку». «Чудесно», — буркнул Шелк в темноте. Хо метнул на него раздраженный взгляд и отвернулся к Королу. «Прошу, давай», — сказал он и присел, сжав руками колени, готовый внимать. Великан поджал толстые губы, словно ища, откуда начать. Шелк ощутил, как его плечи никнут в отчаянии. Однако остался. «Знаешь о войнах света и тьмы?» Начал Корол, глядя на Шелка. Шелк кивнул, открывая рот, чтобы рассказать о признании Шелминат. Она была офицером в армии света, служила одному из его поборников. Однако тут же отдернул себя. Эти двое знали ее очень давно и наверняка были уже обо всем осведомлены. «Но мало кто знает», — продолжал Корол, — «о том, что была третья партия, третье племя Тисти». Шелк снова кивнул, потому что уже слышал такое. «Это были Эдур, Тисти Эдур. Сначала они создали союз с Анди, но произошел разрыв и случилось великое предательство. Эдур вырезали множество Анди. Потом и сами они были изгнаны и доведены до дикости. Их родина была разбита и сломана в ходе борьбы. Эта родина, место их силы, зовется вроде бы Эмурлан. Там нашли убежище все демоны, звери и ужасы Великой войны. Его навеки запечатали и поставили стражи следить за границами. Могучего воина, коего никто не может победить. Итак, их мир стал недоступен». Шелк ощутил, как зашевелились волоски на коже. «Разбит, — говорила она, — запечатан». «Так ты хочешь сказать?» — начал он с сомнением. Великан согласно кивнул. «Возможно, кто-то нашел путь внутрь». Шелк понял, что яростно мотает головой. «Нет, невероятно. Это слишком. Нужно иное объяснение. Зачем забираться в такие...» Голова так и моталась. «Здесь можно отыскать сотню более прозаических объяснений. Например, дерзкий дикарь-колдун». «Может быть», — сказал Хо без всякой убежденности. «Так ли, не так ли?» — прокатал Корол. «Все согласны, что этот мир или королевство наделен стражами, глашатаями воли богов, вольными существами, готовыми нападать на всех и вся, дерзнувших войти в то место. Чаще всего...» Корол оглядел мрачные тоннели вокруг. «Их описывали как чудовищных псов». Голова Шелка закружилась при воспоминании о зверином вое из садка, сотрясшим своей мощью все вокруг. Да, зверь, но невиданный, чудовищный и до ужаса жуткий. Он облизал пересохшие губы и выдохнул в темноту. «Шелминат боится, что случилось именно такое. Что нам делать?» «Найти того, кто все затеял!» — воскликнул Хо. «Найти мага и выгнать. Если не уйдет, уничтожить. Но любой, приказывающий таким демонам...» «Не верю, что твари кому-то готовы служить», — возразил Хо, став еще мрачнее. «Тем они опаснее». «Мы идем на поиски мага», — сказал Корол в наступившей тишине. Хо молчал, великан сдернул выступающий подбородок и уставился во тьму. «А он хитер, ловко прячется». Голова склонилась, будто его ударила внезапная мысль. «Ловко прячется в тенях».